Вот так было принято решение о направлении полета. Андрей посмотрел в сторону душа, но решил, что не стоит тратить время. Он быстро умылся холодной водой и, одевшись, покинул каюту. Вскоре он уже был в центре управления, сидя в капитанском кресле в гордом одиночестве, если не считать вездесущего Ватсона. Рэм был занят, он снова придумал что-то, что могло улучшить способности Перуна. Андрей, как всегда, ничего не понял, но если Рэм сказал, что это возможно, то так и есть. В этом Фокину пришлось убедиться не раз. «Ватсон, ты проанализировал данные, что мы забрали с пиратских судов?» «Так точно, капитан». Голограмма возникла в центре рубки. Все чаще искусственный интеллект Перуна использовал этот образ, нежели общался из громкоговорителей, как это было ранее. «Есть что-то интересное?» «Есть, капитан. Хоть данные и были переписаны, мне удалось восстановить примерные координаты той системы, где был конвой. Предполагаю, что именно оттуда и были взяты те самые капсулы, которые нам удалось найти. Запишите координаты, надо будет обязательно туда наведаться». Ватсон кивнул, после чего он прошел вперед, приблизившись к капитану, и проговорил. «Капитан, мы скоро выйдем в ближайшей системе от Марка 3, как вы и просили. До выхода примерно 15 минут». «Спасибо. Рэм, слышишь?» «Слышу, Кэп!» – раздался голос Рэма из систем связи. Тот хоть и отсутствовал в рубке, но все слышал. «Скоро буду!» Рэм оказался в рубке довольно быстро, всего минут через 5 после того. Вскочив в кресло борт-инженера, он устроился за панелью, которая стала оживать от его прикосновений. «Кэп, а где железяка?» «Я всегда здесь». Вновь Ватсон появился по центру помещения, стоя в своей излюбленной позе заправского военного. «Твою! Ты когда перестанешь меня так пугать?» Рэм недовольно дернул плечом, бросив взгляд на голограмму. Андрей хмыкнул. Эта парочка была странным тандемом. Один человек, забытый станцией, оказавшись на корабле после бегства от толпы пиратов. Второй просто машина с разумом. Один веселый балабол, второй безэмоциональный, потому что не способен на эмоции. А самое забавное во всем этом, что они отлично ладили. По-своему, но ладили. «До выхода 5 секунд», — произнес Ватсон. И правда, ровно через 5 секунд Перун вынырнул в темное пространство космоса всего в нескольких десятках лет от системы с колонией Марка 3. На таком расстоянии была еще возможность просканировать систему. Сначала Андрей думал прыгать сразу туда, но взвесив все «за» и «против», а также получив мнение от команды, он принял решение подстраховаться. «Ватсон, включай сканеры. Сколько займет?» «Около 2 часов, Кэп. Я подшаманил с этой железякой». Это Рэм опередил с ответом. «Отлично. Ждем».